Глава 20. «Ура! Наконец-то!» — подскочила от переполняющих ее эмоций девушка. «Я уже просто ужас, как соскучилась и устала ходить с этими неженками. Сколько у меня времени на сборы?» 30 минут», — прикинул я время, которое понадобится на финальную проверку всего снаряжения. «Только собирайся по полной, я тоже засиделся, и быстро мы точно не вернемся». «Ну, приступим к проверке», — потер я руки, когда Дана убежала готовиться к выходу. Первым делом, естественно, проверил биологический возраст, где с удовольствием увидел, что цифра уже опустилась до 80 лет. Конечно, это все равно для многих было бы жутко много, но мне, как человеку, которому меньше месяца назад было почти 90, так совершенно не казалось. Следом пошла примерка нового снаряжения. Все сидело просто прекрасно, при ходьбе не звенело, да и движение особо не сковывало. Ну и напоследок, конечно, проверка обновленной статистики. Снаряжение. Перстень воли среднего качества, воля плюс 2, одна штука. Перстень силы среднего качества, сила плюс 2, одна штука. Кольцо ловкости низкого качества, ловкость плюс 1, две штуки. Кольцо тела низкого качества, тело плюс 1, одна штука. Перстень тела среднего качества, тело плюс 2, одна штука. Перчатки силы низкого качества, сила плюс 1. Штаны силы низкого качества, сила плюс 1. Мастерская командирская сабля. Системное оружие. Имеет магическую проводимость 75%. Сила плюс 1, ловкость плюс 1, выносливость плюс 1, повышенная прочность. Мастерский бронежилет. Все параметры плюс 1, повышенная прочность, самовосстановление. Амулет «Гордость боевого мага» уровень 14, эпический, масштабируемый. Интеллект плюс 4, воля плюс 4, выносливость плюс 4, ловкость плюс 4, мастерский посох. Интеллект плюс 4, воля плюс 4, выносливость плюс 4, ловкость плюс 4. Мастерский посох. Системное оружие имеет магическую проводимость 75%. Плюс 20% к скорости применения заклинаний. Плюс 200 к силе магии. Книга адепта позволяет задать условия для автоматического применения одного заклинания вторым потоком сознания. Архимаг уровень 14, сила 3 плюс 6 выше среднего, ловкость 2 плюс 8 выше среднего, тело 5 плюс 4 выше среднего, выносливость 2 плюс 6 выше среднего, интеллект 36 плюс 5, легендарный, воля 21 плюс 7, уникальный. Сила магии 939, мана 1082. Сопротивление ментальным атакам 33%. Скорость сотворения заклинаний 120%. Общее состояние – старость, ослабленность. В целом прекрасно, тем более что слабость в общем состоянии сменилась ослабленностью. Проведя ряд опытов за время вынужденного бездействия, выяснил, что слабость резала показатели примерно на 30%. Ослабленность же, в свою очередь, отнимает не более 15%. Правда, у многих в статусе стояло «на пике сил», что увеличивало показатели на 20-25%. Так что мне еще было куда расти. Ну, в смысле, молодеть, конечно. Ох, да ладно, полюбовался и хватит. Тем более, что и Дана, как я вижу, собрала из комнаты все стреляющее и сейчас уже ходит из угла в угол, ожидая, когда подойдет назначенное время. Даже сплетничать не побежала, что удивительно. Видать, действительно надоела ей женская компания. «Ну что, я смотрю, ты уже готова?» — потрепал я девушку по голове, переместившись к ней в комнату. «Но раз договорились через 30 минут, то выйдем только через 30. Порядок должен быть во всем. Ну а пока, чтобы не было особенно скучно, можешь рассказать про этих смертников, что решили наших девчонок обидеть. Кто такие и откуда взялись? Чего им вообще от вас нужно?» «Да блин, какие-то гопники. Называют себя просто пацаны», — отстранилась Дана, привычная к моим внезапным появлениям. «Жили раньше тише воды, ниже травы. Мы о них и узнали-то только, когда начали сеансы радиосвязи держать с другими группами в городе. Кстати, вы-то когда, наконец, поговорите? А то там уже все лидеры так или иначе мелькали в эфире. У нас у одних заместительница разговаривает, некоторые посмеиваются уже». «Вот выпущу раздражение и поговорю», — отмахнулся я. «У меня и без того настроения нет, так еще каких-то придурков слушать. Ну, или могу их прямо сейчас всех нахер послать, если хочешь. Тоже мне лидеры хреновы. Забились там по углам и сидят, сопли жуют. Вроде как культ личной силы развивают. Да вот только вранье все это, гордость свою они перебороть не могут. И силы объединить. Дорвались до власти и теперь срутся от страха, что хотя бы каплю из нее потеряют. Это не лидеры, это даже не люди, которых уважать можно. А так, говно без палочки. А и пошлите. «А тех, кто не пойдет, перебейте к чертовой бабушке, я же знаю, вы можете!» Резко отвернулась к своему шкафчику девушка, чтобы не встречаться со мной взглядом. «Вы просто не видели, как во многих группах люди живут хуже скота, а ведь прошло меньше месяца, но ведь это не самое страшное. Самое страшное, что люди уже привыкают, и даже я без постоянного общения с вами вон их лидерами называю, и даже не задумывалась о том, насколько они уроды, а ведь вы правду говорите». «Правы были те, кто говорил, что мы все просрали. Вот только мы не какую-то экономику или науку, мы себя просрали, все мое поколение. Мы все сейчас говно без палочки. Ох, как бы я хотела, чтобы где-то был настоящий лидер, пусть даже узурпатор, но не предатель и трус. Я первая бы на колени упала и молила, земля наша велика и обильна, а порядка на ней нет». «Придите, княжить и владеть нами!» Я так в книжке одной когда-то читала. Почти прошептала она последние слова и зашмыгла носом, пытаясь не расплакаться. «А ведь точно, Дана, точно, ты гений!» От переполняющих меня эмоций и мыслей, которые я в данный момент пытался структурировать и упорядочить, не смог я выразиться более ясно. «Нет, не в том, что вы себя просрали!» Тут все еще вполне исправимо, да и не все такие, просто общее настроение на мозги давит. Ладно, я тебе потом объясню про коллективное бессознательное, а сейчас мне нужно немного одному побыть. Выход откладывается немного. «Земля наша обильна. Точнее, не скажешь», — приговаривал я, вернувшись в свою комнату и начав расхаживать по ней. Вообще, с повышением интеллекта я стал замечать не только все более возрастающую агрессивность, но и новую скорость мышления. Я не становился умнее, просто быстрее думал, быстрее реагировал и меньше отвлекался на посторонние задачи. А сегодня, когда вместе с последним повышением характеристик и вещами значение этого параметра перевалило за 40 единиц, у меня как будто открылись глаза. Все, что я видел за последнее время, все, что мне сказала система в моем мире, то, как действовал Орден, все это сливалось в несколько простых вопросов и, естественно, ответов к ним. Ведь не зря говорится, правильно поставленный вопрос — это уже половина ответа. Зачем захватывать планету силовым путем, тратя при этом ресурсы, неся потери и прочее-прочее, если можно сделать все намного проще и дешевле? А ведь после силового захвата еще и контролировать нужно будет оставшееся население, ну или истребить всех под корень, что в целом тоже трата ресурсов и выделение дополнительных сил на разработку природных ископаемых, ну или что там считается ценным у тех, кто это задумал. А то, что задумано именно это, сейчас не вызывает у меня и малейшего сомнения. Притом это совсем не сектанты, а тот, кто создал и отправил сюда систему. Ведь намного выгоднее устроить вот такой апокалипсис. Какие бы затраты для этого ни понадобились, они отобьются. Во-первых, тем, что почти все оставшееся население перебьет само себя, освободив от такой необходимости захватчиков. Во-вторых, погибшие не пропадут даром. Вся их энергия будет сконцентрирована в немертвых, которых можно уничтожить и забрать ее себе. В-третьих, небольшой оставшийся процент населения уже будет сформирован в группы с собственной иерархией и огромным желанием принять помощь откуда угодно. Действительно, останется только прийти, грабить и править. Так что, скорее всего, сектанты совсем даже и не ошиблись, как решил мой старческий мозг в самом начале. Их план, как теперь представляется мне, был прост, как три копейки. Они приходят в самом начале, задолго до создателей системы, которые наверняка прибудут позже, как говорится, на все готовое. И сразу же начинают воплощать их план в жизнь. собирают людей, создают безопасную зону и таким образом сами становятся спасителями, благодетелями и правителями в одном лице. Ну а потом по обстоятельствам, если придут сильные инопланетные захватчики, можно сдать планету за какой-нибудь хороший откат и отправиться в более пригодный для жизни мир. Придут слабые или не готовые к войне, можно и самим править и грабить в свое удовольствие. Ну а потом все равно, думаю, отправиться куда-нибудь в более цивилизованное место. Где за ресурсы целой планеты, да притом еще и имея достаточно личной силы, чтобы не быть ограбленными, можно купить теплое место в рядах элиты. Как это меняет мои планы? Кардинально! Я предполагал, что смогу вести успешные партизанские действия, подрывая их авторитет и влияние, отрезать от поставок еды, срывать ритуалы и прочее, а в конце концов выманить их в определенное место и уничтожить. Но! Если население будет поголовно видеть в них кормильцев и спасителей, которых терроризирует вселенское зло в виде меня, то это уже не партизанская война. При тотальной ненависти к моей персоне, скорее всего, уже меня загонят как дикого зверя в нужное место и там уничтожат без всякой жалости. Так что мне нужно, если не полностью, то все равно основательно перерабатывать свои планы. То, как я начал, было хорошо в краткосрочной перспективе, но совершенно не годится на длинной дистанции. Перед глазами, как наяву, встали все мои действия в виде шахматных фигур. Вот я жертвую конем, когда отдаю звание верховного жреца, но в ответ съедаю их ферзя, запретив им на год проводить ритуалы. Следом я развиваю успех пешками, когда прокачиваю свою личную силу, но не замечаю, что их башни в это время переходят в атаку созданием безопасной зоны в Москве и переименованием ее в Новый Берлин. И хотя, казалось бы, сейчас у нас равная ситуация, но все тактическое преимущество на их стороне, как, впрочем, и личная сила, что тоже немаловажно. Вывод. Развития личной силы в доступной для меня скорости недостаточно для успешного пути к победе. Мне, как минимум, просто необходима либо народная поддержка, либо страх. Ну а в идеале и то, и другое. Как максимум же, нужна крепкая база, где бы я мог восстановить силы и ресурсы, как материальные, так и человеческие. Таким образом, можно будет не только воплотить мою главную задачу искоренить сектантов нашего мира, защитив родную планету от их возвращения, но и потягаться с сектой этого мира. Но тут уже надо будет поддержку из нашего мира приводить. Ради такого приза, как планета, думаю, любая армия полетит сюда, обгоняя ветер и радостно хлопая в ладоши. Главное, чтобы меня по пути не прихлопнули. Есть у власть имущих плохая привычка забирать все себе. Мол, так и так, пал старик смертью храбрых ради общего дела, но мы отомстили, вы не переживайте. Знаем, проходили уже. «Ну, допустим», — стал накручивать я ус на палец, усевшись в кресло и заговорив вслух. «Вот у них есть предложение для людей. Приходите сюда, тут безопасно и кормят. Надо только работать и стать подчиненными. Пойдут?» «Безусловно, тут и обсуждать нечего. А что в ответ могу предложить я? То же самое. Так, сектантов трое осталось у нас в стране, а я один». Девчонка не в счет, я еще не до конца убедился, что ей доверять можно. Да и безопасное место у них уже есть, а я даже не знаю пока, как такое сделать. Так что это однозначно проигрышный вариант. Но если я не могу им предложить хлеб, значит, надо предложить зрелищ? Это если рассуждать метафорически, конечно. Нужно что-то такое, о чем будут говорить, разнося слухи, и чего да и коты будут бояться все без исключения. Некий образ, который будет внушать надежду людям и сковывать врагов. Что-то вроде того, о чем говорила дочь Лены в деревне. Придет Дед Мороз, всех плохих убьет, а нам поможет. Главное — верить. С такой репутацией можно будет уже не так опасаться, что все население Москвы побежит докладывать обо мне, когда увидит или рванет самолично задерживать, дабы передать в руки добрым хозяевам. Тут даже на помощь какую-никакую можно будет рассчитывать. Да и в последующем, когда я буду противостоять сектантам этого мира, можно будет легче набрать сторонников, а при некотором везении и вообще сплотить оставшееся население под своим руководством. «Нет», — усмехнулся я про себя, — «есть все-таки почти в каждом русском внутренний имперец. Не успел я еще придумать план, а уже в голове рисуется картинка, как я сплотил всю страну. Ну и, естественно, тут же создал империю и теперь сотрясая землю, иду бить морду местной секте, по пути диктуя новые законы о том, что всех казнокрадов на кол, всех лентяев на работу, всех, кто обманывает с зарплатой сотрудников, тоже на кол. В общем, много кого там на кол. Еле отделался от этих дурацких мыслей. Ладно, вернемся к моим планам. Что нужно менять? На удивление, практически ничего. Оставлю также посещение трех крупнейших городов перед прибытием в Москву. Тем более, что в первом я уже нахожусь и вполне успешно начал действовать. В каждом из них мне нужно будет организовать большую группу людей, которым я помогу. Естественно, обеспечив их связью, дабы они могли рассказывать о великом мне. Показательно и с особой жестокостью проредить уродов, дабы подобные личности к моему прибытию в столицу ссались от одного моего имени. Ну и везде обращать внимание на уникальных монстров и всевозможные скрытые задания и прочее. Времени до того момента, как сектанты смогут использовать ритуалы, у меня 11 месяцев, итого по 2-3 месяца на город, чего, думаю, будет достаточно, и вперед в столицу. Так, Дана, я готов поговорить с этим говном, в смысле лидерами. Переместился я опять к девушке. Пошли к Галине. Раз уж она решила поставить рацию к себе в комнату, пусть принимает в гости. «Взрывчатку брать?» — уточнила знающая мои способности переговорщика девушка. «Мы тут нашли недавно с девчонками». «Оставь тем, кому она нужна», — махнул я рукой, открывая окно перехода в комнату к Галине, которая, в отличие от Даны, не была готова к внезапному появлению людей. «Так справимся». «С чем справимся? И неужели нельзя предупреждать?» Недовольно подняла взгляд от стопки бумаг Галина, что даже у себя в комнате сидела в строгом костюме. «Предупреждаю. Хожу, где хочу, а в критично важных местах, вроде переговорной комнаты, тем более», — отрезал я. «Создайте срочный сеанс связи с кучкой дегенератов, что вы лидерами общин начали кликать. Мне с ними поговорить нужно». «У нас назначено на завтра, я думаю, нужно подождать», — поправила очки Галина. «Да и хорошо бы с нами обсудить вначале, если что-то важное». «А я думаю, что ты сейчас вылетишь отсюда, если еще раз ослушаешься приказа. И это ни хрена не метафора». Поднял я ее в воздух телекинезом и открыл под ней портал, выход из которого был на 100-метровой высоте. «Доступно, объясняю, или уточнить?» «Нет, нет, все предельно понятно», — закивала побледневшая Галина. «Несколько минут подождите, пока пригласят глав, ведь у радиоточки только дежурные». «Значит так», — начал я общение по рации, дождавшись, когда все выйдут на связь, а Дана начнет запись. «Прием!» — говорит полковник Вооруженных сил Российской Федерации Петров Илья Владимирович. Позывной «Карачун». «Первым делом хочу выразить свою благодарность за организацию людей и спасение наших граждан в это нелегкое время. Поверьте, ничего из сделанного вами сейчас не будет забыто. Но не буду разводить лишние разговоры, перейду сразу к теме срочного вызова. Мне сообщили, что сегодня утром на женщин, которым я готовлю эвакуацию, было совершено вероломное нападение группой «Пацаны». Есть раненые. Если в данной группировке есть ваши или нужные вам люди, советую вывести их в течение 30 минут. Конечно, если они не участвовали в нападении, в противном случае они будут уничтожены вне зависимости от того, кем они являются. Все вопросы можете диктовать дежурному на рации. Я распоряжусь, чтобы мне передали их в свободное время. Конец связи. Описание нападавших и их главаря у нас есть, обратился я к Дане, которая с восторженными глазами открывала рот и пыталась что-то сказать. Да, так точно, я подготовилась, сглотнув, зачастила девушка, пока я жестом не остановил ее и не приказал уйти в мою тень. Ну, а вы, Галина, обратился я к все еще бледноватой женщине. «Поставьте возле рации дежурного, пусть записывает все вопросы, какие будут, комментарии без меня не давать. Все, я ушел. Дальнейшее обсуждение по моему возвращению». Спустя 15 минут напротив высотного здания, где расположилась группировка «Пацаны». «Вы же говорили, что у них есть 30 минут». Удивилась Дана, когда по прибытию на место я приказал ей готовить винтовку. Но, во-первых, я не говорил, что у них есть сколько-то времени. Улыбнулся я дальним зрением, осматривая здание. А во-вторых, я воин. а не балабол затейник сообщать врагу, когда я приду и сколько у него времени. Так, вижу напавшего на девчонок с компанией из двух человек. Оба сидят на диване напротив нашей цели, играют в карты. Живым берем только его. Вопросы? Никак нет. Опустилась на одно колено и приготовила винтовку к стрельбе девушка. Бах, бах! Два выстрела, прозвучавших сразу после открытия мной портального окна, заставили подельников нападающего взорваться фонтанами крови и плоти. Надо отдать ему должное, он даже попытался встать и что-то сделать, невзирая на внезапность и контузию от двух выстрелов, что раздались у него прямо за спиной. Но мой телекинез работал слишком быстро, и спустя пару секунд он уже напоминал куколку, обмотанной сильным тросом и лишенной возможности пошевелить даже пальцем. «Ну вот, а теперь самое интересное», — улыбнулся я, следя дальним зрением за главарем шайки, который при первых же звуках стрельбы со всех ног рванул к какому-то монолиту, установленному в центре его комнаты.